вот что поведал шаман своим гостям. Этот мир образовался больше 1000 лет назад. Особый дар хозяина создал рукав в пространственно-временном континууме, но эта протока должна была прекратить свое существование со смертью своего создателя. Хозяин, хотя и умел немного оттягивать свой неизбежный конец, время от времени посещая реальный мир, старел все же быстрее, чем хотел, пусть и медленнее, чем обычные люди. И вот из одного из походов в реальный мир хозяин случайно прихватил в свой мир шамана. Это был очень могучий человек, знающий многие тайны Вселенной. Шаман предложил хозяину сделку, которую тот с радостью принял. Колдун научил местного владыку продлевать жизнь по-настоящему, фактически дал ему знание о том, как стать бессмертным. Кроме того, шаман помог хозяину создать вокруг терема, в котором тот жил, охранный лес, чтобы жильцы этого мира не беспокоили своего владыку и не смогли ничем угрожать его жизни. Хозяин в ответ обещал поделиться со своим помощником властью, а так как сам шаман был смертен, то его потомков создатель этого мира обещал сделать равными себе, наделив их безграничными привилегиями. Только вот после смерти первого шамана хозяин без всяких угрызений совести нарушил все договоренности и запросто выгнал потомков из терема и из окружающего его заповедного леса в одну из деревень за пределами охранного леса. Но старый шаман перед смертью передал своему старшему сыну силу и знания, как всегда делали все мужчины в его роду. И старший сын, прихватив с собой свою жену, а также брата с женой и сестру с мужем, а также всех детей, сбежал и спрятался в заповедном лесу, окружавшем терем хозяина. При этом он скрыл местоположение своего лагеря так, чтобы хозяин никогда не смог его найти. Знаний и умений ему на это хватило. Шли годы, шаманы передавали свои умения по наследству сыновьям, но к тому же в отместку за предательство они проводили особый ритуал, который вытягивал из хозяина жизненную силу, которую когда-то подарил ему первый шаман. Иногда, покидая заповедный лес и встречая в охранном лесу людей из деревень, потомки шамана забирали их себе, чтобы влить в племя свежую кровь. Постепенно лесное поселение разрослось. Самого хозяина физически они не трогали, и тот, возможно, уже даже забыл о существовании тех, кого он когда-то обманул. Все было бы хорошо, но годами подтачивая жизненную энергию хозяина, приближая его кончину, племя шамана ослабило и сам мир, созданный когда-то тем самым человеком, против которого они ополчились. В последнее время рождаемость пошла на спад во всем мире. Конец был уже близок. Хозяин еще, может быть, разок смотается в большой мир для омоложения, но эти путешествия становятся все реже, подвел итог своему рассказу вождь. С каждым разом у него получается это сделать все в более позднем возрасте. Он может и не дожить до еще одного скачка. К сожалению, и наше лесное племя скоро не сможет больше здесь прятаться. После моей смерти некому будет держать заклятие, скрывающее наше местоположение. Впрочем, этот мир вообще исчезнет со смертью хозяина. А что будет с теми людьми, которые переживут хозяина? Поинтересовался Никита. Тех, кто родился в большом мире, скорее всего, выбросят назад, туда, откуда их забрал хозяин, — сообщил шаман. Что будет с остальными, я не имею понятия. По всей видимости, мы просто исчезнем, как и весь этот мир. Нас ведь с большим миром вообще ничего не связывает. А скажите, раз уж у нас пошел такой интересный разговор, Никита внимательно посмотрел на вождя умирающего племени. «Вы не знаете, зачем хозяин держит у себя мою сестру. «Точно не знаю, но догадываюсь», — усмехнулся шаман. «Ты ведь знаешь, кто твоя сестра?» «Ну, она дочь моей матери», — несколько растерянно проговорил Никита. «А кто ее отец?» — продолжил допытываться вождь. «Ну, у нас не один отец», — пожал плечами парень. «Мама, во всяком случае, так сказала». «Твоя мама — уникальное явление в нашем мире», — покачал головой шаман. «Никогда до нее, ну и уж теперь совершенно точно и после нее тоже, ни одна беременная женщина не переходила границу между мирами. Насколько я знаю, это практически невозможно. Но исключения иногда случаются. Твоя сестра была зачата в большом мире и родилась здесь. Она уникальная девушка. Я уверен, что из-за ее необычных качеств у хозяина на нее большие планы». «Что он хочет с ней сделать?» — нахмурился Никита. «Я не знаю, что конкретно он собирается делать», — шаман покачал головой. «Но я точно знаю, что хозяин готовит какой-то ритуал. Мои соглядатые, а мы на протяжении сотен лет незаметно следим за теремом, сообщают, что хозяин почти все время проводит у себя в библиотеке и покидает ее почти исключительно только для того, чтобы спуститься в подвал. Раньше же, на протяжении веков, он о существовании этого подвала почти и не догадывался». «У него даже библиотека есть?» — удивился Дима. «Он на территории своего терема может создавать дубликаты реального мира. Его мой предок этому тоже научил зачем-то», — покачал головой мужчина. «Он и летательную машину себе скопировал, и много чего еще. Но книги его больше всего интересуют, особенно древние магические манускрипты». «Нам надо остановить его», — уверенно заявил Никита. «Вы нам поможете попасть в замок?» «Не так быстро», — вождь выставил перед собой ладони. «Я ведь уже сказал вам, что должен убедиться в том, что могу вам доверять. Во-первых, я не хочу, чтобы вы наделали глупостей. Во-вторых, я не могу допустить, чтобы вы, пусть и по неосторожности, навредили мне и моему племени. Ну и в-третьих, как я вас уже предупредил, у всего есть своя цена. У моей помощи цена тоже есть. Но я пока не готов ее с вами обсуждать». «Когда мы сможем вернуться к обсуждению?» — спросил Дмитрий напрямую. «Хороший вопрос», — усмехнулся шаман. «Дима, я вот уже понял, зачем Никита ищет девушку. Он ее брат. А по какой причине здесь ты, художник-шаман?» «Она мне снится уже год». Художник пожал плечами и предложил шаману немного другую версию причины своего путешествия. «Хочу вот сделать так, чтобы эти сны прекратились. Как говорится, клин клином вышибают». «Ты влюбился в свой сон?» — задал мужчина вопрос, который никто Диме еще не задавал. Дмитрий и сам старался в этом ракурсе не рассматривать свою навязчивую идею найти Лизу. Был ли он на самом деле влюблен в ту, что снилось ему так долго? Он не знал ответа на этот вопрос. До сих пор он не представлял эту девушку ни в каком другом образе, кроме натуры для портретов. В его снах все всегда было строго и абсолютно целомудренно. Да и не любил он суровых, серьезных, никогда не улыбающихся людей. В этом плане даже мама Никиты нравилась ему намного больше, хотя она уже совсем не походила на себя в молодости. Но Мария очень много улыбалась, а Лиза никогда. К тому же девушка неожиданно пропала из его снов, как только он попал в этот мир, и теперь ее образ стал слегка удаляться. «Нет, это не любовь», — наконец ответил Дима после непродолжительного молчания. «Это что-то другое. Есть какая-то связь, что-то меня к ней тянет, но я не могу понять, что это. Мне нужно просто ее найти, чтобы снять все эти вопросы». «Хорошо, я вижу, что ты не врешь», — кивнул шаман. «Ты просто еще не разобрался в себе. Ты не знаешь, чего ты хочешь. Но это пройдет. Скоро ты узнаешь свою настоящую цель. Я это вижу». Неожиданно вождь снова громко хлопнул в ладоши. «Ребятки, я немного устал, не привык я к таким длительным беседам», — немного виновато произнес мужчина. «Вас сейчас отведут в ваш новый дом. Поживите здесь у нас несколько дней, посмотрите на мир с другого ракурса. Вашей девушке пока ничего не угрожает. Я думаю, через неделю мы сможем вернуться к нашему разговору». В помещении снова вошла Эва и встала у входа. «Девочка моя, покажи ребятишкам их новое жилье», — попросил шаман дочку. «И вообще, возьми над ними опеку. Ни в чем им не отказывай. Пусть они себя чувствуют здесь у нас, как у себя дома». Парни поднялись и направились к выходу. «Ах, да, ребятки, какой я все же старый осел, проболтал с вами весь вечер и даже не представился», — рассмеялся шаман. «Меня зовут Агний. Ну и добро пожаловать в заповедный лес». На лесной поляне уже была ночь. Эва отвела друзей в дом, как две капли воды, похожие на шалаш шамана. «Будете здесь жить», — улыбнулась женщина. «Ходите, где хотите, делайте, что хотите, но все же далеко от поселения заходить не советую. Если что-то понадобится, я рядом и всегда готова помочь. Вот мой дом по соседству». Эва показала рукой на такой же домик, стоящий совсем рядом с другой стороны большой сосны. «Уже поздно. Ложитесь спать. Завтра увидимся». Дочь шамана снова улыбнулась и скрылась в темноте. Что им делать несколько дней в лесной деревне, парни не имели понятия. Они понимали, что в какой-то степени продолжают оставаться в плену у гостеприимного лесного племени, и пытаться сбежать или отправиться самостоятельно на поиски терема хозяина не имеет никакого смысла. Местные жители ориентировались в лесу, как у себя дома, а для Дмитрия и Никиты этот заповедный лес оставался тайной за семью печатями. Люди в деревне занимались своими делами. Кто-то приходил, кто-то уходил. Если гостям что-то было нужно, любой из жителей с удовольствием помогал, чем мог. Все относились к пленникам очень дружелюбно. Настороженные взгляды они начинали ловить на себе только если приближались к границе поселения. Но и выходить с территории деревни им никто не мешал. Просто когда они углублялись чуть дальше в заповедный лес, у ребят создавалось такое ощущение, что кто-то все время находится рядом. Постоянно казалось, что кто-то на них смотрит. Никого не было видно, но чувство, что за ними кто-то следит, ощущалось постоянно. Первые два дня парни всюду ходили вместе, но постепенно им это надоело, и у каждого нашлись какие-то свои интересы. Дима познакомился с местным резчиком по дереву, Севером. Парень виртуозно владел маленьким топориком и острыми ножами разного фасона. Фигурами, которые Север вырезал из стволов деревьев, коряк и веток, были украшены все дома в поселении. Диме так понравилось то, чем занимается местный умелец, что в следующие дни он почти не вылезал из мастерской Севера, расположенной у огромной ели на краю деревни. Художник учился резьбе по дереву, и у него уже даже стало кое-что неплохо получаться. Где в эти дни пропадал Никита, Дмитрий особо не интересовался. Парни встречались во время обеда, а потом перед сном перебрасывались обычными, мало что значащими фразами и утром снова расходились по своим делам. Так прошла неделя. На седьмой вечер Дмитрий заработался в мастерской Севера и возвращался в свой лесной домик уже в полной темноте. Споткнувшись о корень сосны, расположенный почти у самого входа в шалаш, художник тихо выругался. Неожиданно впереди послышалось шуршание, тень выскользнула из дверного проема Диминого дома и тут же исчезла за сосной. Острый глаз художника успел заметить тонкую талию и широкие бедра, скрывшегося за деревом соблазнительного силуэта. Дима вошел в дом. Никита лежал на своей постели и делал вид, что спит. «Наверное, мы уже доказали местной власти свою лояльность», — усмехнулся художник, садясь на войлочную подстилку, служащую ему матрасом. «Пора бы поговорить с вождем». «Согласен», — отозвался из своего угла Никита. «Неделя прошла. Пора приступать к тому делу, ради которого мы сюда пришли. Завтра попрошу Эву, чтобы проводила нас к отцу». «Да-да, попроси», — снова усмехнулся Дима, поворачиваясь к стене. «Спокойной ночи, Никитос». На следующий день молодые люди сидели около очага в доме шамана. «Я доволен тем, как идут дела», — Агни улыбался. «И я готов обсудить с вами условия нашей сделки». «Значит, вы согласны показать нам путь к терему хозяина?» — спросил Дмитрий. «Да, мои люди проводят вас в терем так, чтобы хозяин вас не заметил», — кивнул головой шаман. «Мало того, я послал несколько человек в ближайшую деревню за охранным лесом. Они поднимут там небольшой переполох, а скорее даже не небольшой, а очень крупный, чтобы привлечь внимание хозяина. Он очень тесно связан с этим миром и буквально физически ощущает, если где-то происходит что-то неправильное и необычное. Он вынужден будет покинуть свою крепость, чтобы разобраться, что происходит с его подданными. На мелкие неприятности хозяин обычно не обращает внимания, но если случается какая-то серьезная заварушка, он все же старается успокоить обстановку. Поэтому у вас, парни, будет немного времени, чтобы уговорить Лизу покинуть терем. Ну или, может, выкрасть ее, если она не захочет с вами уходить. И что вы хотите получить взамен? Художник внимательно посмотрел на вождя лесного племени. Какова цена вашей помощи? Если у вас получится то, что вы задумали, то я хочу, чтобы эта девушка Лиза как минимум неделю провела в моей деревне. Шаман сначала был очень серьезен, произнося эти слова, но потом слегка улыбнулся. Она не будет пленницей. Она будет находиться практически в тех же условиях, что были здесь у вас. Молодые люди переглянулись и оба пожали плечами. Шаман не выставлял каких-то невыполнимых условий. «Мы сможем эту же неделю оставаться здесь с ней?» — спросил Никита, повернувшись к Агнию. «Да, конечно», — кивнул шаман. «Вы продолжаете оставаться моими гостями. Я вас не прогоняю. Живите здесь сколько хотите». «Ну, в таком случае я не вижу причин отказываться от такой сделки», — Никита пожал плечами. У Димы, конечно, были некоторые сомнения. Мотивы Агния были ему не совсем понятны. Зачем ему нужна Лиза здесь, в деревне? Что он задумал? Но художник понимал, что спрашивать шамана, зачем ему девушка, смысла не имело. Если он что-то и затеял, он не расскажет. К тому же другого способа добраться до Лизы Дмитрий не знал, поэтому оставалось только положиться на честность Агния, ну и постараться проявлять бдительность и осмотрительность. «Хорошо, я тоже согласен», — кивнул художник. «Договор подписывать будем?» «Шутишь?» — шаман с улыбкой покачал головой. «Когда мы сможем отправиться к терему?» — спросил Никита. «Завтра с утра». Агний снова стал серьезным. «По тайным, скрытым от глаз хозяина тропам тут идти около 2 часов». Когда достигнете места, подождете немного. Мои ребята начнут заварушку в деревне. Как увидите, что летающая машина хозяина поднялась в воздух и скрылась за деревьями, идите к терему. Я не знаю, поверит ли вам Лиза, но абсолютно уверен, что уговорить ее покинуть дом хозяина и перебраться в мою деревню будет не так уж и просто. Она девушка упрямая, поэтому...» Шаман запустил руку в карман и извлек оттуда маленькую коробочку. «Здесь шипы того самого кустарника, который вы встречали на склонах всех долин, где живут люди». Агний протянул коробочку Диме. «Вы знакомы с его свойствами?» «Нет, мы старались в кусты не забираться», — покачал головой Никита. «И правильно делали», — усмехнулся шаман. «Шипов вообще-то на каждом растении совсем немного, и яд его совсем не смертелен. Но если случайно уколоться, то довольно быстро уснешь крепким сном». «Этим, что ли, нас укололи, когда в сети поймали?» — спросил Дима. «Да, укол в шею вызывает сон почти мгновенно». Художник взял коробочку. «Вы предлагаете нам усыпить Лизу?» Дмитрий недоверчиво посмотрел на шамана. «Это крайняя мера», — покачал головой Агний. «Если уж никакие уговоры на девушку не подействуют, а время будет поджимать, воспользуйтесь этими иголочками. Сами вы уже на себе почувствовали, что это не смертельно. Даже голова не болит после пробуждения». «Надеюсь, нам это не понадобится». Художник покачал головой и убрал коробочку в карман.